как чистить обувь. В давние времена около трети населения Земли было постоянно занято чисткой тех или иных вещей, от серебряных изделий, конской меди и до порога входной двери. Конской медью часто называют различные медные украшения, которые надевались на лошадь английскими крестьянами для ее защиты от сглаза и злых духов. Сегодня же единственное, что мы начищаем, — это обувь. Причем начищаем ее исключительно перед собеседованием при приеме на работу, поскольку твердо уверены, в наши дни работодатели больше всего на свете ценят отполированные до блеска ботинки. Значит, до тех пор, пока генетически модифицированная корова не подарит нам самоначищающийся ботинок, придется обращаться к традиционным способам полировки обуви. Чтобы начистить обувь, сначала необходимо удалить с нее фрагменты разных предметов и субстанций вроде прутиков, жвачки, грязи, оберток от конфет, дегтя, остатков гниющих фруктов, свежесрезанной травы, лошадиного навоза, останков животного, жертвы дорожного происшествия и так далее. Сложите все это рядышком, чтобы потом приготовить вкусный и питательный бульон. Потом нанесите крем для обуви. Лучше приобрести дорогой крем с воском, ведь дешевые кремы, как правило, производятся из тех компонентов, которые вы только что соскоблили с ботинок. Не забудьте, что по цвету крем должен соответствовать вашим туфлям. Как бы усиленно вы ни терли, черный крем все равно не превратится в красный. Для наиболее тесного контакта с ботинком начищайте его руками при помощи влажной тряпочки. Это разогревает и в то же время растапливает крем, позволяя воску проникать внутрь ботинка. Теперь вы знаете, почему бизнесмены носят черные носки. Плевание и чистка обуви также неразделимы, как любовь и брак, но только не плюйте на ботинок или на супруга или супругу, если вас одолевает грипп или простуда. Да, еще одно. Если вы не умеете попадать в плевательницу с 40 шагов, лучше сначала поплевать на тряпку, вместо того, чтобы сразу целиться в ботинок. Ведь вряд ли, начистив обувь до совершенного блеска, вы мечтаете поскорее погрузить ноги в полудюймовый слой слизи. Чтобы начистить обувь до блеска, требуется применить грубую физическую силу. По сути, вы трете ее, как полоумный, тратя за одну минуту чистки больше сил, чем за месяц работы по дому. Для мужчин — за год работы по дому. Потом вы начинаете понимать, почему начистить две пары обуви равносильно пробежке половины марафонской дистанции на руках и почему основной курс армейской боевой подготовки на 10% состоит из бега и на 90% из чистки обуви. Наконец, отойдите назад и восхититесь тем, как вы начистили обувь. 90% ничем не прикрытой собственной кожи и все ближайшие предметы мягкой мебели, тем самым потенциально обеспечив себе рабочее место в высокоразвитой промышленной компании.